погибает мозг и залетит бездну сделал шаг один. Летит навстречу нам сердец осколки. Прощай, прощай, больше нет сил. Скажи, что накопилось, сделай первый выстрел, не молчи. Взлетай, взлетай, душа устала, я добил. Свободная песня для тебя. Зеркало правды, убей, убей ее, вырви корни отравы, быстрей, быстрей. Прощай, прощай, больше нет сил. Скажи, что накопилось, сделай первым выстрел, не молчи. Взлетай, взлетай, душа устала, это ты. Свобод...